Здравствуй, мама, разве не узнала своего любимого сынка? Юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь старика. Юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь старика. Ты зарыв землею за вечерой быстрой рекой, и с тех пор болит мое сердечко, обливаясь грустью и тоской. И с тех пор болит мое сердечко, обливаясь грустью и тоской. Не был, мама, я зарыв землею, я со смертью, мама, дружно жил, за печерой быстрою рекою много мук и горя пережил. За печерой быстрою рекою много мук и горя пережил. Смерть сходила за плечами, часто-часто голод донимал. Летом мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал. Летом мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал. Так принимай, родная, успокойся, ты не ждала сына. И старушка громко зарыдала, принимая сына целовать. И старушка громко зарыдала, принимая сына целовать.